Глава 7. Здравствуй, Академия. 3 дня спустя я шла в Амирс, чтобы пройти собеседование на должность помощницы заведующего кафедрой алхимии. Прежняя работница как раз ушла в декретный отпуск, и на временную работу требовалась смышленая девушка вроде меня. Марк ворчал 2 дня, а вчера сообщил новость. Я так и подпрыгнула на месте, услышав, что он выполнил мою просьбу. Для встречи я купила новое платье и новые туфли. Прическу мне делала Ивори, ведь сама я не умела заплетать хитрые колоски. Прежде я никогда не носила таких причесок, ни с моими непослушными кудрями. А вот Лирейн они очень даже шли. Сама я могла разве что скрутить гульку, наспех закрепив шпильками. Но я все равно чувствовала себя не слишком уверенно, хотя поначалу казалось, что дело плевое. Все же я не настолько хорошо знала традиции Орделя, чтобы полностью подражать местным жителям. Ближе к воротам Академии моя бравада и вовсе сошла на нет. И даже то, что охранник у входа узнал меня и приветливо поздоровался, не попросив показать браслет, ни капли не порадовало. Я действительно боялась, что проколюсь на какой-нибудь мелочи, и меня слегка потряхивало изнутри. Я развернула листок, на котором Марк записал, как добраться до нужного кабинета. Коридоры Академии представлялись бесконечным лабиринтом, и казалось, я никогда отсюда не выйду. Забреду в темный угол, и там и останусь навеки вечные. Но до нужного крыла все же добралась. У входа столкнулась с мужчиной в круглых очках. Я его уже видела. Это был тот самый преподаватель, который разговаривал с женщиной в холле. Поэтому я даже остановилась. Он тоже замер и смотрел на меня с удивлением. Теперь я смогла разглядеть его получше. Долговязый, немного нескладный. На вид лет 25-30. Камзол сидел на нем нелепо. Ему больше подошел бы строгий черный костюм. Шейный платок перекрутился и торчал где-то сбоку. Мужчина пригладил светлые, немного вьющиеся волосы, поправил очки на носу и кашлянул. «Извините, я немного невнимателен». «Ничего страшного, мне тоже следует лучше смотреть по сторонам», — улыбнулась я, понимая, что нужно как-то наладить с ним контакт. «Мы с вами знакомы?» Заикаясь, спросил он, пока я мялась с ноги на ногу, придумывая причину для разговора. «Нет, конечно нет, но буду рада, если вы мне поможете. Меня зовут Лирейн Вилтон». «Карлеман, Лаки Карлеман», — добавил он тихо, будто смущался своего имени. «Так чем я могу вам помочь? Вы же не учитесь здесь, верно?» «Я направляюсь на встречу с господином Мадеусом. Но немного заблудилась в стенах Академии. Я тут впервые. Покажете дорогу, если вас не затруднит?» «Мне совсем не сложно. Следуйте за мной. Тея!» — подсказала я и улыбнулась. «Конечно!» — ударил он себя по лбу ладонью. «Я не заметил ваш брачный браслет. Простите еще раз!» На самом деле я уже знала, куда идти, но желала втереться в доверие к этому молодому мужчине, ведь он знал то, что хотела знать и я. Он был забавным, заикался, когда начинал волноваться, а так разговаривал вполне нормально. Вскоре мы приблизились к кабинету Гарта Мадеуса. Я поблагодарила Лаки за помощь, и он удалился по коридору в одну из дверей. Выходит, сюда же шел, на кафедру алхимии. Совпадение? В любом случае к лучшему. Как раз на башне зазвонил колокол, и студенты высыпали из аудиторий. Будущие чародеи едва не сбили меня с ног. Вокруг раздавался смех и улюлюканье, кто-то громко обсуждал последнее занятие. Меня закружили живым вихрем, и я чуть не оказалась в коридоре вместе с потоком, как вдруг сообразила, что рядом находится нужная дверь. Хоть бы не промахнуться. Я ввалилась в кабинет Гарта Мадеуса, чуть не упав, но смогла удержаться. И оказалась в просторном помещении с высокими, как и везде в Академии, потолками, 3 арочными окнами, занавешенными плотными шторами. В кабинете царил полумрак. На длинном столе, что находился сбоку, стояли многочисленные мензурки и колбы, от которых исходило сияние. Сверху нависали полки, где громоздились толстые книги и лежали свитки. «Вообще-то на двери висит табличка «Стучать!»» – проворчал хозяин кабинета, мужчина низкого роста в длинном черном халате, под которым виднелась белая рубашка со стоячим воротничком. Его темные с проседью волосы были зачесаны назад, открывая уже редеющие части. Над сведенными густыми бровями пролегали две глубокие морщины. Профиль напоминал орлиный. Темные глаза внимательно изучали меня, пока я поправляла юбку. «Простите, я не нарочно. Меня толкнули!» Взглядом указала я на дверь, за которой галдели студенты. «Ты и есть знакомая магистра Ристарда?» Спросил Мадеус и, получив утвердительный ответ, указал на стул около его стола. «Присаживайся!» Я приподняла юбку и уселась на краешек стула, сложив руки на коленях. «Нужно было прийти раньше, в это время у нас перерыв». «Но у меня назначено на 4 часа». «Сейчас уже 5:10. Если бы ты вошла вовремя, 10 минут назад, то никаких проблем бы не возникло». Магистр Мадеус взглянул на необычные часы, что стояли на его столе, облаченные в стеклянный колпак, за которым двигались стрелки. Около часов я заметила чернильницу и перья. Магистр что-то писал, но я своим приходом отвлекла его от этого занятия. «Извините, я слегка запуталась. Амирс такая огромная, а я тут впервые. Так мне уйти?» — поинтересовалась осторожно, но сердце ёкнуло от того, что весь мой план может просто провалиться из-за незначительной оплошности. «У вас на все вопросы находятся отговорки». Я вжала голову в плечи и невольно улыбнулась. «Так получается само, магистр Мадеус». «Ты мне нравишься. Если ты и в работе такая бойкая, от тебя будет прок. Ты изучала алхимию в своем пансионе». «Хотя зачем, я спрашиваю? Понятно, что эта наука не для благородных девиц вроде тебя». «Вам же требуется лишь ассистентка, а не преподаватель алхимии. Мне очень-очень нужна эта работа. Обстоятельства вынудили меня уехать. Скоро в Грэмвиль приедет мой супруг. А до этого времени мне нужно как-то свести концы с концами». «А потом мне снова предстоит искать помощницу». «И все же...» Я умоляюще взглянула на Гарта Мадеуса. «Ассистент кафедры должен знать ряд положений и руководствоваться ими в работе». «Я изучу все. Честное слово». Магистр Мадеус поднялся из кресла и взял с полки несколько книг и свитков. «Вот, пока ознакомься. Потом с тобой поговорим. Мне нужно срочно доделать отчет по уровню подготовки чародеев в этом семестре», — кисло сказал заведующий кафедрой и уселся на свое место, вновь взяв в руки перо и бумагу. Он углубился в свои документы, а я развернула первый свиток, оказавшийся должностной инструкцией, и прочитала. «Ассистент кафедры должен руководствоваться высшим законом королевства Вайгерия, положениями о магическом образовании студентов, государственным законом о проявлениях магии во всех ее видах, уставом академии, правилами кафедры, приказами ректора. Должен уметь использовать научную последовательность чар, ориентироваться на изменения материалов, преобразование основных элементов». Не манипулировать стихиями и элементами, не создавать зелья и магические предметы без разрешения магистра. Дальше следовал большой список того, что можно и нельзя. Но у меня зарябило в глазах от обилия новых слов. «А что такое алхимический круг? Он так часто здесь упоминается?» Полюбопытствовала я тихо. Но Гарт Мадеус услышал. Он посмотрел на меня так, будто я спросила нечто весьма глупое, то, что должен знать каждый, кто попал в эти стены. Он выпятил челюсть и приподнялся, будто хотел крикнуть, чтобы я уходила и никогда сюда не возвращалась. Но тут в кабинет постучались, и зашла стройная блондинка в длинной черной накидке с эмблемой Академии. «Тейн Лестер попросил срочно принести ему отчет. Прямо сейчас». Лицо магистра Мадеуса побледнело и вытянулось еще больше. «Кто такой этот Лестер?» — спросила я, когда она вышла. «Ректор Амирс, Райан Лестер. Вот только я ничего не успел. Проблемы были. Один из студентов создал голема. Пришлось ловить его полдня. Потом трансформировать до простейших элементов. А заклятия оказались сильными. Узнать бы еще, кто это сделал. «Так давайте я помогу», — предложила без задней мысли. «Конечно, я не разбиралась в учебной отчетности, но считать умела неплохо». Магистр некоторое время раздумывал, стоит ли доверить мне свой отчет, но потом все же протянул записи с таблицами, куда вносились личные показатели каждого из студентов, которые нужно было систематизировать. Вникала я недолго. Мы принялись за дело. Мне так быстро удавались все подсчеты, что Мадеус диву давался, как я это вычисляю. Сам он пользовался элементарным калькулятором, вроде небольших разноцветных счетов. Я же считала в уме и иногда в столбик. Уже через 20 минут мы вывели конечные цифры, которые магистр записал на длинном листе. Чтобы не ждать, пока чернила подсохнут, он провел над бумагой двумя руками, используя магию. И отчет высох прямо на глазах. Он свернул его в трубку и закрепил специальным зажимом. «А ну, сбегай, занеси его Алисии!» Он заметил мое недоумение и пояснил. «Это ты, Иса, которая сюда заходила, помощница ректора Лестера». «А где ее найти?» Я приняла из рук магистра сверток с отчетом. «Спустишься на первый этаж, пойдешь в другое крыло, что в стороне часовой башни. Там поднимешься по лестнице и увидишь приемную ректора». «А меня не остановят без браслета?» «Да, ты права. Держи, надень его». Магистр вытащил из ящика стола браслет-пропуск. Я дошла до приемной довольно быстро. У входа в крыло для руководства действительно сидел охранник, но я показала ему браслет, и меня впустили. Приемная больше походила на зал. С лепниной на стенах и потолке, массивной люстрой, высокими окнами, на которых висели темно-синие бархатные шторы. Мраморный пол частично был укрыт богатым ковром. Дальше находилась дверь, наверное, в кабинет ректора. Слева еще две, попроще. С одной стороны имелся эдакий кофейный уголок с диванами, креслами и столиком. С другой было устроено нечто вроде кабинета. Стояли секции с книгами и стол. За ним я и увидела ту самую Алисию. Я подошла и просто протянула отчет Тейна Мадеуса. Она оторвалась от чтения каких-то бумаг и уставилась на меня. Алисия была молодой женщиной идеальной красоты, с гладкой фарфоровой кожей, которая будто светилась изнутри, но казалась мертвенно-бледной, как у снежной королевы. Длинные платиновые локоны закручивались спиральками, которые опускались на плечи. Большие синие глаза рассматривали меня слишком уж внимательно, и в них я внезапно увидела холод. Я даже заморгала, пытаясь прогнать ощущение, будто насквозь пронзают ледяные иголки. Я перевела взгляд на часть декольте, где висело украшение из белого металла в виде цветка лилии. Крайние лепестки ее сужались и уходили на шею под волосы. Остальное скрывала накидка, под которой было надето темное платье. «Новенькая, я тебя не видела», — равнодушно спросила она. «Я заменяю помощницу магистра Мадеуса». Алисия забрала бумаги, что я принесла, и положила на стол. «Иди, чего уставилась?» — процедила она, заметив мой пристальный интерес. «Вот же стерва какая! Я ей еще-то припомню». Конечно, она могла принять меня за студентку, ведь чародеи, которые здесь обучаются, того же возраста. Но какая разница, кто я, если мы даже не знакомы? Ее надменность взбесила. «Мадеус уже передал то, что я просил?» Раздался чуть раздраженный голос, и из кабинета вышел темноволосый мужчина лет 40. Я сразу поняла, что это Райан Лестер, по властному взгляду и начальственному тону. «Да, вот, как раз принесли». Алисия поднялась и продефилировала мимо меня, улыбаясь ректору. И тот внезапно оттаял, улыбнулся своей секретарше. Как только ректор скрылся за дверью, она повернулась ко мне. «Ты еще здесь? Непонятливая?» «Ухожу уже, вот разоралась», — проворчала я себе под нос и пошла к выходу, но перед тем, как покинуть кабинет, повернулась к Алисии и добавила. «У нас одинаковый статус, мой даже выше. Поэтому прошу обращаться ко мне, как полагается, к высшему должностному лицу». Это я вычитала в положении о рангах в академии, пока смотрела документы. Конечно, я пока тут не работаю, но если получится, то это не будет ложью. А если нет, то все равно ничего не изменится. Она проводила меня тяжелым взглядом, от которого по спине поползли мурашки. Но дурацкое состояние прошло, как только я покинула помещение и поспешила обратно сообщить Гарту Мадеусу, что поручение выполнено. «Что ж, а ты далеко не так глупа. Пожалуй, я возьму тебя, но лишь на время. Дело в том, что через 2 месяца окончание учебного года, потом у студентов практика. Осенью мне все равно придется искать кого-то на пару лет. Возможно, оставлю при себе толкового студента». «Спасибо, магистр Мадеус. Вы даже не представляете, насколько помогли мне». Я не могла сдержать эмоций. Наконец-то я не буду ни от кого зависеть. «Ничего-ничего, отработаешь. Ты живешь у магистра Рестарда или снимаешь комнату?» «А что, разве есть другие варианты?» «Могу договориться о месте в общежитии, если нужно. Всем приезжим работникам и преподавателям оно полагается». «Ух, это было бы вообще замечательно!» Я ехидно улыбнулась, вспомнив о Дейсаре. «Уж в общежитии он за мной точно не явится, как и тот другой. Думать о ком не хотелось». «Тогда ты принята с сегодняшнего числа». Я едва не вскрикнула от радости. Из кабинета заведующего кафедрой я выходила в приподнятом настроении. Мне должны были выделить комнату и приняли на работу в Амирс. Пусть временно, но большего мне и не нужно. Я вдруг заметила своего знакомого, Лаки Карлемана. Он как раз вышел из аудитории в окружении студентов с конспектами. Они о чем-то спрашивали преподавателя. Он же отвечал на их вопросы, которые, видимо, касались предмета. Заметив меня, Карлеман заулыбался и помахал рукой. Мы встретились около лестницы. «Тея Вилтон, вы еще здесь?» «Называйте меня просто Лирейн», — сказала я, чтобы понемногу уменьшать между нами дистанцию. «И если можно, на «ты».» Он засмущался и покраснел, хотя я знала, что в Арделе люди все же общаются без всяких титулов и регалий, если это не требуется по этикету. «Как скажешь, Лирейн Вилтон, тогда я для тебя просто Лаки». Я мило улыбнулась. «Меня взяли на работу в академию и дадут комнату в общежитии. Нужно зайти к коменданту за ключами». «Как замечательно! Значит, будешь вместо Доры? Интересно, как тебе удалось убедить этого ворчуна Мадеуса? Он отказал уже 3 кандидатам». «Это было совсем несложно», — улыбнулась я, решив не говорить про блат. «Но думаю, что Гард взял меня ассистенткой вовсе не по знакомству. Если бы не вовремя сданный отчет, то и связи бы никакие не помогли. Кстати, я тоже живу в преподавательском общежитии. Если хочешь, могу показать, где находятся корпуса. А то опять заблудишься. Тут столько всего». «Буду рада». «Если не секрет, где муж, раз ты собираешься жить в общежитии?» «Он пока в отъезде, но скоро должен прибыть в Грэмвиль», — ответила я. Но, похоже, я не слишком расстроила Лаки. Он не претендовал на мое личное пространство и на тело тоже не претендовал. И вообще, он походил на моего старого знакомого с земли, с которым вместе учились в универе. «Мы уже пришли, кстати». Перед нами находилось 2-этажное кирпичное здание. Его почти не было видно с дорожки, закрывали раскидистые ели. Оно походило на корпус лесного санатория с личными маленькими лоджиями и главным входом. Пахло хвоей так, что даже было как-то непривычно. Около корпуса находились беседки, увитые цветущими растениями. В одной из них сплетничали 3 девицы, но они замолчали, когда мы подошли ближе. И все смотрелось довольно мило. Я даже воспрянула духом. Но Лаки резко оборвал мою идиллию. «Комендант женского общежития, Эльма, весьма эксцентричная женщина. С ней лучше не ругайся. Просто совсем соглашайся, но делай по-своему, иначе наслушаешься всякого». «Ага. А где живешь ты?» «Дальше 2 мужских корпуса, а общежитие для студентов за парком». Судя по его словам, мужчин в Амирс минимум вдвое больше, чем женщин. Интересно, та молодая особа, с которой Лаки разговаривал в холле, живет в общаге или же местная из Грэмвиля? Я вдруг вспомнила и о ректорской секретарше. Подумалась, мало ли, может, тоже живет здесь. «А кто такая Алисия, помощница Тейна Лестера? Она показалась мне странной. Лаки оглянулся, убедившись, что его никто не слышит. «Бывшая студентка Академии. Когда-то была одной из лучших выпускниц факультета врачевателей. Жених ее погиб незадолго до окончания учебы. Ее дом в самом центре города, неподалеку от Академии. Но ты с ней лучше не связывайся, мой тебе совет». «Интересно, а чего это он так разволновался?» «Почему?» — повернулась я. Хотела бы спросить, не является ли она любовницей Райана Лестера, но посчитала это лишним. Мне-то какая разница, кто и как добивается должности. А Лаки и так сказал слишком много, и теперь смотрел смущенно, будто выдал тайну. «Просто прими как данность. Ладно, устраивайся. Завтра познакомлю тебя с остальными, раз ты здесь задержишься».